Глава 29. Варшава. Июнь 1942 года. Утром за завтраком Стефа и дети читают молитву, сидя за столами на сцене. Миша замечает темные круги вокруг ее глаз. На этот раз гестапо не ограничивается единственным расстрелом, как в апреле. Бойня возобновляется каждую ночь. Теперь ночами в гетто никто не спит. Все прислушиваются к звукам подъезжающей машины, стуку в дверь. Причина расстрелов, в конце концов, выясняется. Уничтожены почти все контрабандисты. В гетто начинается массовый голод. «Сегодня утром мне пришлось разбавлять молоко водой», — говорит Стефа Корчику, когда тот выходит к завтраку. Лицо Корчика совсем высохло, стало маленьким, как у гнома. Воротник мундира небрежно расстегнут. На исхудалом лице глаза кажутся слишком большими, они покраснели от усталости. Он выглядит на все 70, а уж никак не на 60. Это же нарушение. А я не знаю, что еще можно сделать. Фридмана нет, еду достать невозможно. Молоко стоит дороже, чем жидкое серебро. Миша замечает, как Корчик незаметно подкладывает свой хлеб на тарелку Аронека, а тот бросает на него взгляд, полный беззаветной любви. Все происходит в считанные секунды. «Нужно попробовать достать еду как-то еще», — говорит Корчик. «Есть у меня одна знакомая. Попытаюсь, может, получится». Корчик направляется на улицу Хлодну, к новому переходу в виде деревянного моста из малого гетто в большое. По нему движется серый поток изможденных людей. Мост высокий и крутой, и кажется, будто люди поднимаются прямо в безоблачное голубое небо. Как всегда, на руке у доктора нет повязки. Он с трудом пробирается сквозь толпу на улице Кармелицкой, держась поближе к стене на случай, если появится тюремная машина. Обычно она бешено мчится по узкой, идущей под уклон улице, с нависающими железными балконами, а охранник, высунувшись из окна машины, прокладывает путь с помощью дубинки, утыканной гвоздями. Корчик выходит на улицу Тломатскую и направляется к большой синагоге. В душной жаре он останавливается у широких ступеней под огромным куполом и на мгновение снова представляет себя 17-летним юношей, бредущим за отцовским катафалком среди толпы безутешных друзей в цилиндрах, шелковых тюбетейках и шалях. Сейчас в большой синагоге находится приют для многочисленных беженцев, прибывших недавно из Берлина. Они здоровы, хорошо одеты и находятся в гораздо лучшей форме, чем давние жители гетто. У них еще есть силы и энергия, чтобы работать киркой или лопатой. Они хорошо говорят по-немецки, поэтому для любых работ за стенами гетто немецкие охранники в первую очередь отбирают их. Работа в одной из бригад под вооруженной охраной за пределами гетто сейчас почти единственный способ доставать продовольствие. За такую работу не только платят немного денег, она, что гораздо важнее, дает возможность покупать продукты в Варшаве и провозить их через ворота контрабандным путем. Но для варшавского еврея получить место в таких бригадах почти невозможно. Внутри большой синагоги на смену церковному запаху восковых свечей и старых книг пришел запах помойных ведер и вареного лука. Роспись на штукатурке покрыта копотью. Между деревянными скамейками на первом этаже и на балконе второго натянуты веревки. На них висят одеяла, чтобы отгородить отдельные закутки для семей. По сравнению с другими убежищами, где царят голод и смерть, здесь чисто, люди пока еще выглядят опрятно. Но нехватка еды и антисанитарные условия уже делают свое дело. Мужчины ходят небритыми, женщины крикливо бронятся из-за сковороды, дети плачут. Начало нисходящей спирали. Скоро и здесь все пойдет под откос. В самом углу Корчик отыскивает свою старую знакомую со студенческих времен в Берлине, вдову немецкого врача-еврея. Она поднимается из своего угла и пожимает ему руки. «Жаль, — говорит она, — что он не застал ее сына, прекрасного молодого человека 20 лет, но его сейчас нет в гетто. Отправили на строительство казарм». И, конечно, она постарается узнать, нельзя ли устроить туда и мальчиков Корчика. «А как вы думаете, доктор Корчик, когда они отпустят нас домой?» Каждое утро на рассвете Миша и трое старших мальчиков, серьезный Якубек, рыжеволосый Муниус и невысокий Давидок, под конвоем вооруженных охранников покидают гетто через ворота усада Красинских. Они проходят мимо парка, где раньше собирались старики с пейсами в широкополых шляпах потолковать о текстах из Талмуда или почитать газеты, где женщины с квадратными маленькими колясками гуляли под зелеными деревьями, чтобы их отпрыски дышали свежим воздухом. А сейчас в парке никого. На террасах дворца посреди парка дежурят охранники. Теперь здесь расположилось немецкое начальство. Плечом к плечу Миша с мальчиками шагают вчетвером по улице Длуга в сторону знакомых переулков средневекового города. Никто не приветствует этих оборванцев, которые как призраки идут к мосту. Как давно он не был у реки. У Миши кружится голова от запаха воды, свежего летнего ветра, который ласкает его зудящую кожу под истрепанной и грязной одеждой. Он уже и не помнит, каково это — купаться в реке, лежать в горячей ванне, надеть новую одежду, выйти на балкон и смотреть на реку с чашечкой ароматного кофе в руках, в хорошем настроении, зная, что впереди еще один прекрасный день. Они проходят по улицам Праги к старым военным казармам, где сейчас живут солдаты вермахта. Человек в отутюженной форме ведет в конюшню гнедую лошадь, глядя на красивое животное с благоговением и заботой. Воздух звенит от гула строительных работ. Казармы ремонтируют и расширяют для новых хозяев. Мишу и мальчиков поставили расчищать завалы и таскать кирпичи. Немецкие охранники, которые следят за ними, молоды, и к берлинским евреям, говорящим на их родном языке, относятся по-человечески. Как хорошо, что они не злые. Смотрят в другую сторону, когда берлинские евреи по очереди бегают к польским рабочим покупать еду. Миша хорошо знает этот район. Через некоторое время он тоже выскальзывает за ворота, чтобы купить хлеб и картошку в магазине на улице 11 ноября. Глядя на потрепанную одежду Миши и повязку на рукаве, продавцы прекрасно понимают, что ему не полагается сюда заходить. Владельцы магазина, пожилая польская пара, рискуют, обслуживая его, но они добрые и даже добавляют сверху пару морковок. «В следующий раз подходите к заднему входу», — говорит ему женщина. Взгляд у нее дерзкий, непокорный, а ведь она прекрасно понимает, что за помощь еврею теперь полагается смертная казнь. «Немцы забрали моего сына на фабрику. Они угнали так много наших мальчиков. Мы, поляки, у них вроде рабов. Минимум еды, минимум образования. Ровно столько, чтобы наши дети могли выполнять грязную работу. Вот наш удел. А вы, если что-то понадобится, подходите к заднему входу». Миша благодарит ее, затем проскальзывает обратно в казарму. На душе теплеет при мысли о храброй пожилой женщине. Он знает, что в Варшаве прячутся тысячи евреев, и все это благодаря доброте и смелости польских друзей. Но на каждого поляка, готового рисковать своей жизнью, всегда найдется еще один, готовый продать чужую по сходной цене. Вечером бригада возвращается в гетто через арийскую Варшаву. Погода мягкая, охранники не особенно бдительны, никто не пытается сбежать. С них не спускают глаз те из поляков, которые только и ждут, чтобы ограбить или шантажировать любого еврея, который попытается снять повязку и скрыться. «Если хочешь выжить на арийской стороне Варшавы, нужно много денег, чтобы откупиться от этих грязных хапуг». У ворот гетто Миша и мальчики ждут, когда их пропустят, с безразличными лицами и потными от волнения ладонями. Еда, купленная у контрабандистов, спрятана на дне мешков под инструментами, которыми они обязаны обеспечить себя сами. Они проходят контроль, и уставшие, измученные, возвращаются домой по жарким, многолюдным улицам. Дни идут. До сих пор все остаются невредимыми, проходя через ворота. Еду пока удается проносить. Стефа даже смастерила склянки с фальшивым дном, в которых Миша и мальчики могут прятать драгоценное масло или маргарин, но сколько бы продуктов они ни приносили, их всегда слишком мало. Поздней ночью Корчик перечитывает свой дневник и закрывает его, потрясенный собственными бессвязными мыслями. Как это не похоже на его обычный стиль изложения, ясный и четкий. Но можно ли как следует сосредоточиться в состоянии вечного голода? Мысли обрываются, так и не сложившись в предложение. Ты вдруг забываешь о том, что собирался сказать. Корчик лежит под старым армейским одеялом. Сейчас он думает лишь о еде. Перед глазами встают яркие картины. Малина со сливками. Гусь, маринованный в марсале. Только дважды в жизни он пробовал шампанское, но после войны намерен пить его каждый день. И, конечно, как только они вернутся домой на Крахмальную, всем детям бисквиты со сливками и пирожные.